звенел, дробь выбивал, следуя за ним, звал его и толкал. Как он мог забыть? А вот забыл. Непонятно, как запомнил. Неизвестно, почему забыл. Забыл, как в реку уронил.